Приморская группа войск. Вступление в командование Приморской группой войск Мерецков начал с установления связей с местными партийными, советскими и хозяйственными властями. Первые встречи с секретарем крайкома ВКПБ Пеговым и председателем краисполкома Блащаненко определили дальнейшее тесное взаимодействие с ними по разрешению сложностей с размещением, продовольственным обеспечением войск и других проблем, встававших перед группой. Кирилл Афанасьевич по всем вопросам находил с ними общий язык. Люди они были сравнительно еще молодые. Николаю Пегову только что в апреле исполнилось 40, а Антону Блащаненко и того меньше. Оба отличались контактностью, доброжелательностью, рабочей хваткой. Несмотря на молодость, имели солидный стаж работы по руководству краем. Пегов, например, возглавлял парторганизацию Приморья уже более 7 лет и нисколько не испортился, не приобрел комчванства, оставался скромным в быту, не был замешан ни в оппозиции, ни в сомнительных связях. Не случайно ему благоволил Сталин. Все годы войны хозяйственный механизм края работал как часы. Не произошло ни одного сколько-нибудь серьезного сбоя при выполнении предписаний Государственного комитета обороны. А предписания ГКО были более чем строгие. Обеспечивать бесперебойность поставок по ленд-лизу через порты Приморья их проходило свыше 50%. Выдавать на гора шахтами края миллионы тонн угля не снижать, а наоборот увеличивать добычу морепродуктов для фронта. И это при том, что в крае трудовые ресурсы непрерывно истощались. Формировались воинские соединения, бросавшиеся в самые горячие точки — под Москву, Сталинград, Курск. Осваивались с краем и офицеры штаба группы. Пока маршал знакомился с местными властями, командованием Тихоокеанского флота, руководством дальневосточного пароходства и комбината «Приморск-Уголь» они выезжали на реконструировку местности, чтобы получить четкое представление о том, где и как будут действовать войска. День победы над фашистской Германией, 9 мая, на Дальнем Востоке, как и на всей территории страны, встретили с неописуемым ликованием. Мерецков вспоминает, как Ворошилов-Уссурийский захлестнуло всеобщее бурное празднество, царили невообразимые радость и веселье. Но затем снова закипела работа. Мерецков объезжал военные гарнизоны. Начал с 35-й армии, расположившейся в районе Лесозаводска. Он получил первые сообщения от офицеров с побережья Японского моря об оборонной слабости этого фланга в случае высадки вражеского десанта. Пришлось срочно переформировать Чугуевскую оперативную группу войск. Затем маршал в форме рядового пограничника выехал на осмотр границы. Побывал в двух пулеметных батальонах, укрепленном районе, поселке Графск и артбатарее, присутствовал на проведенных по его распоряжению учениях 264-й стрелковой дивизии. По такой же программе, пишет в воспоминаниях Мерецков, действовал и далее. В Спасске состоялось совещание военного совета 1-й краснознаменной армии. Здесь мы посетили приграничные пади и наблюдательные пункты, пробираясь по таежному бездорожью от сопки к сопке верхом на лошадях. После состоялись смотровые учения 365-й стрелковой дивизии. Оттуда мы проехали по ряду погранзастав и еще к нескольким сопкам. Потом провели учения 258-й стрелковой дивизии. Конец цитаты. 20 мая стали прибывать с запада из Восточной Пруссии и выгружаться первые эшелоны 5-й армии, которая должна была усилить Приморскую группу войск. То, что СССР начнет в ближайшие месяцы войну против Японии, ни для кого секретом уже не было. Это окончательно предопределила Ялтинская Крымская конференция союзных держав 4-11 февраля 1945 года. На ней была решена судьба Дальнего Востока. В обмен на участие советских войск в войне против Японии, США и Великобритания шли на существенные уступки. СССР в случае победы над Японией получал Курилы и Южный Сахалин, потерянные в русско-японской войне. Кроме того, возвращал себе порт Артур и китайско-восточную железную дорогу. На это указывала и денонсация 5 апреля советским правительством пакта о нейтралитете с Японией. Официальное объяснение японской стороне. Она многократно его нарушала, и он по существу стал фикцией. Япония практически в течение всего периода действия договора вела необъявленную войну против Советского Союза. Ее войска сотни раз нарушали сухопутную границу и воздушное пространство СССР. Японский флот систематически незаконно задерживал советские торговые суда. Около двух десятков из них потопил. В советском заявлении указывалось, что со времени подписания пакта обстановка в корне изменилась. Япония, будучи союзницей фашистской Германии, помогает ей в войне против Советского Союза и, кроме того, воюет с США и Англией, союзниками СССР. При таком положении пакт о нейтралитете теряет смысл, и продление его стало невозможным. Сталин ежедневно интересовался сведениями о действиях восточного соседа и требовал от Генерального штаба самых подробных докладов. Мы видели, что даже тогда, когда Япония втянулась в войну с США и Англией на Тихом океане и стала терпеть поражение, перешла к оборонительной стратегии, пишет Василевский, ее руководители не сделали ни единого практического шага к сокращению своих войск в Маньчжурии и Корее. В Маньчжурии было сосредоточено до 40 дивизий. Несмотря на то, что капитуляция фашистской Германии резко ухудшила военно-политическое положение восточного партнера Гитлера по оси Берлин-Рим-Токио, Япония вела себя воинственно. Ее воинственность опиралась на мощь огромных вооруженных сил, которые насчитывали 7,2 миллиона человек, около 11 тысяч самолетов, 109 кораблей основных классов, разнообразный арсенал других видов вооружения и боевой техники. На службу японской военной машине были поставлены материальные ресурсы и производственные мощности северо-восточного Китая и Кореи. США и Англия, имея превосходство на море, к лету 45 года вышли на ближние подступы к метрополии Японии. Тем не менее, японцы не собирались складывать оружие. Военный министр Тодзио заявил: «Если белые дьяволы осмелятся высадиться на наши острова, то японский дух уйдет в великую цитадель, Маньчжурию. В Маньчжурии нетронутая доблестная квантунская армия, несокрушимый военный плацдарм. В Маньчжурии мы будем сопротивляться хоть 100 лет». Конец цитаты. А белые дьяволы, американцы, от вторжения на японские острова большого оптимизма не испытывали. По их мнению, для разгрома японских вооруженных сил им понадобится армия численностью не менее 5 миллионов человек, и война без вступления в нее Советского Союза продлится в лучшем случае до 1947 года или еще дальше. При этом потери американских войск, по мнению США, могли составить более 1 миллиона солдат и офицеров. Союзники признавали решающее значение вступления СССР в войну против Японии. Они говорили, что только Красная Армия способна нанести поражение наземным силам японских милитаристов. Главнокомандующий американскими вооруженными силами в бассейне Тихого океана генерал Дуглас МакАртур подчеркивал: «Победа над Японией может быть гарантирована лишь в том случае, если будут разгромлены японские сухопутные силы». Конец цитаты. По его мнению, западные союзники не располагали возможностями для этого. Накопление советских войск на Дальнем Востоке усиливалось. К лету в Приморье, Преамурье и Забайкалье количество расчетных соединений возросло с 59 до 87, то есть в полтора раза, а численность личного состава всей группировки с 1 185 000 до 1 700 000 человек. Группировка японских и марионеточных войск, которую предстояло разгромить, организационно состояла из трех фронтов, двух отдельных армий, а также нескольких отдельных бригад, полков, военной речной флотилии и двух воздушных армий. Японские дивизии наиболее мощного первого фронта были развернуты вдоль границ Советского Приморья и располагались на трех оборонительных рубежах. Третий фронт был сосредоточен в центре Маньчжурии, в Улан-Хото, Ньямао, Шиньяне, Ченгуне. Четвертая армия занимала укрепленные районы в треугольнике Хайлар, Харбин, Хайхе. 34-я отдельная армия дислоцировалась в Северной Корее. Главнокомандующему Квантунской армии генералу Ямада также подчинялись армии государства Манчжоу-го и японского ставленника во внутренней Монголии, князя Девана. С августа под его руку встанет 17-й фронт, размещавшийся в Корее. Общая численность японских и марионеточных войск превышала 1 000 000 человек. На их вооружении имелось 1215 танков, две трети имеющихся в японской армии, 6640 орудий и минометов, половина всего артиллерийского парка армии, 26 кораблей и 1907 боевых самолетов. Перед советской границей размещалось 17 укрепрайонов. Каждый из них имел 7 узлов сопротивлений, насыщенных цепью опорных пунктов. Занимали они господствующие высоты, имели перекрестную огневую связь. Фланги упирались в труднодоступную местность, болота и горы. Опорные пункты состояли из артиллерийских площадок, пулеметных точек, бронеколпаков, противотанковых рвов, стрелковых окопов и проволочных заграждений. Имелись помещения для личного состава, хранения боеприпасов и продовольствия, электростанции, системы водоснабжения и вентиляции, широко развитая сеть подземных ходов сообщения, соединяющих все долговременные сооружения укрепрайона. Кирилл Афанасьевич располагал всеми этими данными и понимал, какой грандиозный масштаб и боевой накал обретет предстоящая стратегическая наступательная операция Красной Армии против японских сил в Маньчжурии.